Братья и сестры, я буду читать Евангелие от Матфея, 2 глава. С 1 стиха буду читать. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И все звезда, которые видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Вот до этого места. Братья и сестры, возможно, кто-то подумал, что я праздник перепутал, вроде бы сегодня Троица, а я читаю про Рождество. Совсем нет, друзья. Я хочу порассуждать в свете сегодняшнего праздника все-таки над прочитанным отрывком, где, в общем-то, про Дух Святой как будто ничего не сказано. Я немножечко с вами порассуждать вот о чем хочу, друзья. Волхвы пришли с востока, чтобы поклониться младенцу Иисусу Христу. Почему они пришли в Иерусалим, а не в Вифлеем? Вот такой вопрос немножечко возникает. Ну, в принципе, скажем, можно подумать, что, ну, потому что царь был в Иерусалиме. Или звезда перестала, скажем, там светить, и они вот как-то чуть-чуть заблудились. Я, братья и сестры, некоторые мысли на этот счет скажу. Вот приведу одну иллюстрацию, скажем, ну, маленький рассказ, который я читал. Вот кто старые верующие, помните, раньше был журнал «Вестник спасения». Такой он синькой, ну, почти что кустарным методом очень печатался. И вот там однажды на праздник Рождества был такой маленький рассказ. Учитель в воскресной школе рассказывает детям о рождении Иисуса Христа. И он у детей спрашивает: «Дети, как вы думаете, кто знает, в каком городе родился Иисус Христос?» И вот дети все руку поднимают, а учитель спрашивает у одного мальчика, которого Ваня спрашивали, Ваня звали, говорит: «Ваня, где Иисус Христос родился?» Мальчик встает и говорит: «В Москве». Дети засмеялись, мальчик смутился, вот, ну, учитель его потом поправил, ну и так дальше. Друзья, почему мальчик решил, что Иисус Христос родился в Москве? Потому что в его представлении было, что Москва самый большой город, вот как он слышал, и, наверное, Иисус Христос должен родиться не иначе, как в Москве. Друзья, я здесь на некоторый принцип хочу обратить наше внимание. Я, конечно, не о городах, хотя все-таки наше внимание хочу сконцентрировать на городе. Посмотрите, друзья, я еще раз прочитаю. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Братья и сестры, еще раз я устно скажу: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных». В книге пророка Михея чуть-чуть этот текст звучит иначе. Там написано: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными?» Вопросительный знак. «Мал ли ты?» А дальше написано: «Ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Братья и сестры, я немножечко размышляю на эту тему, ну, соприкоснулся с справочник или словарь, я не помню, чтобы изучить, все-таки Вифлеем был достаточно большой город или это был небольшой город. И я вижу, что это был не так большой город. В Израиле были города куда больше, чем Вифлеем. Но здесь написано: «Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных». То есть Вифлеем, как будто он ничем не меньше воеводств Иудиных. Почему? Здесь написано: «Ибо из тебя произойдет тот, который упасет народ мой Израиля, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Братья и сестры, наша значимость в глазах Бога, от чего она зависит? Она зависит от того, насколько меня использует Бог. Вот посмотрите, друзья, все-таки вот в умах людей на сегодняшний день Вифлеем – это достаточно великий и один из самых известнейших городов мира. Хотя по своим масштабам он совсем небольшой. Сколько городов куда больше, чем Вифлеем, мы даже не знаем, где этот город находится. Я бы сейчас начал нам называть, скажем, столицы некоторых крупных государств, там, скажем, Алжир, или, скажем, там, Китай, или Монголия, и многие из нас даже не будут знать, вот в какой стране этот город находится. А спросите у любого человека, даже неверующего, Вифлеем, что это за такой город? Он скажет: это Христос родился, все знают. Братья и сестры, наша значимость в глазах Бога зависит от того, насколько меня использует Бог. Почему Вифлеем ничем не меньше воеводств Иудиных? В плане географии он куда меньше воеводств Иудиных. Но почему здесь так написано? Здесь же не ошибка. Написано: «Ибо из тебя произойдет тот, который упасет народ мой Израиля». Братья и сестры, я думаю, что было бы неправильно, если бы мы на богослужении в праздник Троицы занялись географией, изучая тот или другой город. Я не о географии и не о городах, а я о людях, братья и сестры. Кто я? И как на меня смотрит Бог? И это все зависит от присутствия Бога в моей жизни и как Бог меня использует. Я этот текст прочитал, друзья, чтобы вот только сейчас оттолкнуться от этого текста для наших рассуждений. Потому что вопрос Вифлеема, насколько он не меньше, зависит от того, что в Вифлееме Иисус Христос родился. В Вифлееме Иисус Христос родился. Братья и сестры, я вот вам для того, чтобы мы понимали, приведу, может быть, несколько примеров. Сегодня праздник Троицы. И мы сегодня и утром, и вечером слышим о Духе Святом. И очень много сегодня уже было сказано и в вашем собрании. И, наверное, у многих из нас появилось желание, что было бы очень хорошо, если бы меня Бог использовал. Было бы очень хорошо, если бы я исполнялся Духом Святым постоянно. И чтобы Бог мне давал повеления, и чтобы я эти повеления выполнял послушно. И чтобы через меня проявлялась сила Божия. Мне кажется, этого желают как молодые, так и старые, как братья, так и сестры. И я сразу скажу, друзья, что Дух Святой может использовать каждого человека. Дух Святой может использовать даже ребенка. Дух Святой может использовать самого слабого. Вы помните, как написано: от самого малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Друзья, но что мне надо делать, чтобы Дух Святой жил во мне? Что мне нужно, чтобы исполняться Духом Святым? Ну, кто-то скажет: он в нас уже давно живет, и об этом не надо говорить. Друзья, я точно так считаю, что Дух Святой живет в каждом возрожденном человеке, если только он не утратил благодать Духа Святого. Но что мне нужно, чтобы исполняться Духом Святым? Может быть, надо много Библию читать? Может, надо много часов на коленях стоять? Или еще что-то надо делать? Братья и сестры, я думаю, что на некоторых примерах мы сейчас увидим, что нужно делать. Я прочитывать не буду, потому что эти тексты все для нас верующих уже знакомые. Я просто буду напоминать, может быть, пересказывать, но думаю, что достаточно точно. Однажды на израильтян напали враги, мадианитяне, и поработили их на 7 лет. И угнетение было страшно большое. Сыны Израилевы стенали под гнетом мадианитян. было очень и очень трудно. И вот один молодой человек вымолачивал пшеницу в точиле. Ну что такое точило? Это яма, высеченная в скале или выкопанная в твердом грунте. И вот он спустился в эту яму и вымолачивал там пшеницу. Ну, почему в яме? Потому что было страшно, было очень страшно, потому что была война, и кругом были враги, и поэтому Гедеон, так его звали, вы уже все поняли, он спрятался в укромное место и вымолачивал пшеницу. И вот явился ему ангел Господень и сказал, братья и сестры, вы помните, какое было приветствие? Приветствие было совсем необычное, он не сказал «здравствуй» или «приветствую», он сказал такие слова – «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон смутился. Он задает вопрос. «Господин, если Господь с нами...» Он не говорит, что «если Господь со мной». Он говорит, «если Господь с нами, то почему же так нас тяжко поработили? Ведь наши отцы нам рассказывали о чудесах, когда вывел их Господь из Египта». А Господь говорит, вот с этой силой и иди, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. А он тогда уже говорит, Господи, мое племя в колене Манасином самое бедное, а я в доме отца моего самый младший. То есть Гедеон никак не мог представить, во-первых, Господь со мною, да как же так, Господь со мной, совсем не похоже, я даже в точило спустился и пшеницу в точиле вымолачиваю. А Господь говорит, вот с этой силой иди. Какая сила? Я самый младший в семье. А семья моя в колене Манасином, или, поточнее, племя самое бедное. То есть не меня надо избирать. Есть люди куда лучше, чем я. И куда сильнее, чем я. Братья и сестры, здесь мысль моя вот какая. Господь говорит, иди вот с этой силой. С какой силой? Господь же не сказал, что у него сила какая-то. Он только сказал, Господь с тобой, муж сильный. Да какой же я сильный? Мне и страшно, и я самый младший. Откуда же у меня сила взялась? Вот с этой силой и иди. Братья и сестры, я здесь вот вижу вот какую мысль. Кого Господь исполняет силой Духа Святого? Если немножечко применить аллегорию вот по этому тексту, то младших. Самых младших. Вот если хочешь, чтобы Господь через тебя действовал, если хочешь исполняться Духом Святым, будь младшим. Будь младшим. То есть, братья и сестры, сознание себя самым младшим. И слабым, и бедным. Почему, братья и сестры, написано «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы скажем, ну куда нищему духу, его и в Царство Небесное, наверное, пускать нельзя. Друзья, здесь речь идет о том, как человек смотрит сам на себя. Как он смотрит сам на себя? Если я сам себя вижу слабым и младшим, и живу, стараясь быть младшим, друзья, вот здесь вот Господь, готов исполнять меня силой Святого Духа. Возможно, пока не совсем понятно. Я, друзья, приведу немножечко другой пример. Самуил приходит в дом Иессея, кстати, вифлеемлянина, и ему Богом поручено помазать одного из сыновей Иессея в цари над Израилем. Просто Самуил не знает имя человека, кого нужно помазать. Он Иессея просит, чтобы Иессей подвел к нему всех сыновей. И вот подходит старший. Самуил посмотрел, высокий, красивый, сильный. Наверное, этот будет царем. А Господь говорит, нет, не этот. Другого подводят, тоже красивый и высокий и сильный. Наверное, этот, нет, не этот. Господь говорит, не смотри на высоту его роста, я его отверг. Братья и сестры, согласитесь, что мы с вами привыкли смотреть на высоту роста. То есть не в буквальном смысле, конечно, но мы привыкли смотреть на дарование человека. Мы привыкли смотреть на способности человека и даже на его внешний вид. И даже буквально на высоту роста. Нам кажется, у этого человека точно лучше получится, потому что он закончил университет. Друзья, мой отец всегда мечтал, чтобы мы покончали институты. А мы, дети, не очень хотели. Мы не очень любили учиться, и вот в школе так себе. Ну, вроде учились хорошо, ну, так немножко способности были. А в общем, немножко были лодыри. А отец нам все время толковал, вы должны поступить обязательно в институт, иметь высшее образование. Я ему говорю, папа, зачем? Он говорит, если ты институт закончишь, ты знаешь, как хорошо проповедовать будешь? Братья и сестры, я по наивности иногда так и думал. Но это, можно сказать, высота роста. Это высота роста. Бог говорит, не смотри на высоту его роста. Я его отверг. И вот один подходит, второй, третий, пятый, шестой. И никого Господь не хочет, чтобы Самуил в цари помазал. Самуил спрашивает у Иессея, все ли дети здесь? А Иессей как отвечает? Говорит, нет, не все. Есть еще младший. Он пасет овец. Он пасет овец. А ну, приведи его. Приводят Давида, а Господь говорит, вот он, помажь его. И Самуил помазал. Братья и сестры, как вы думаете, ну неужели вот Бог хочет только, чтобы все были маленькие, щупленькие и такие, ну знаете, худые, вот младшие? Друзья, я не так, в общем-то, мыслю. Я, в общем, не так. Но Давид не только буквально был младший физически, но он и по жизни был младший. Он и по жизни был младший. Ведь отец говорит, меньший. И подчеркивает, он пасет овец. Он пасет овец. Братья и сестры, старший сын Иессея, он не пас овец. И средний не пас овец, а овец пас Давид. Вы помните, когда была война, и Голиаф, филистимлянин, похвалялся, что он сейчас, ну вот, одолеет любого. И Давид сюда пришел. И когда он нашел своих братьев, то братья ему говорят, а ты зачем сюда пришел? Я знаю, что у тебя худое намерение, у тебя плохой характер. Ты на кого своих овец в пустыне оставил? Братья и сестры, вот как мыслят старшие. Своих овец, да не мои, это овцы, это наши овцы, Давид мог сказать. Это и действительно были не его овцы, это были овцы общие. Но старший брат высокомерно говорит, своих овец ты на кого в пустыне оставил? Ты пришел на сражение посмотреть? То есть, друзья, как с мальчишкой разговаривать. То есть, ну мальчишки любят на сражение смотреть. У Давида-то совсем другое намерение было. Друзья, но то, что Давид младший был по жизни, написано, и Дух Святой почил на Давиде. Дух Святой почил на Давиде. А на Елиаве не почил, на Аминадаве не почил, а на Давиде почил. Друзья, в книге пророка Исаии там так написано, «Я живу на высоте небес, а еще где? А также со смиренными и сокрушенными духом». Братья и сестры, это определенный божественный принцип. Он живет на высоте небес, а здесь на земле со смиренными и сокрушенными духом. То есть, по-другому, с младшими. С младшими. Я, братья и сестры, вот хотел бы привести один библейский пример. Но для этого я хочу прочитать про апостола Павла. Я, в общем-то, думаю, что неправильно было бы только ветхозаветные примеры привести людей, которые были исполнены Духом Святым. Я прочитаю за апостола Павла, потому что этот человек, которого Дух Святой очень ярко использовал. Я прочитаю первое послание к Коринфянам, 2 глава. Я прочитаю с 1 стиха до 4. Возможно, даже до 5 включительно. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Друзья, сначала сконцентрирую наше внимание. Написано: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Хотим мы, чтобы наша проповедь была в явлении духа и силы? Наверное, хотим. Что для этого нужно? Какое условие исполнил апостол Павел, что его проповедь была в явлении духа и силы? Предыдущий стих написано: «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Братья и сестры, апостол, имеющий громадный опыт служения, имеющий огромный успех своего служения, он говорит: «Когда я к вам приходил, я был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Чего же боялся апостол Павел? Почему он был в страхе и в великом трепете? Кажется, чем больше опыт служения, тем более уверенно мы должны себя чувствовать. Друзья, я один пример приведу, с которым я однажды встретился. Я знаю одного брата, он прекрасный проповедник. Он настолько хорошо говорит, я всегда восхищаюсь, когда его слушаю. Настолько у него, аккуратно. И Бог через него действует очень. И он уже давно проповедует. И вы знаете, однажды собрание было, выходит этот брат за кафедру, а я так рядышком сижу. И он открывает Библию и берет свой конспектик, и он у него дрожит, так сильно дрожит. Конспект, рука дрожит. Я так удивился, думаю, может, заболел. После собрания я подошел к нему, спрашиваю: «Слушай, Алексей, что у тебя так руки дрожат, когда ты за кафедру выходишь?» Он говорит: «Ты знаешь, я так сильно переживаю всегда, я так сильно переживаю, что у меня даже руки дрожат». Братья и сестры, и я удивился, человек имеет большой опыт проповеднического служения, человек, имеющий большой успех служения, проповедью, у него, оказывается, руки дрожат. И здесь я читаю, апостол Павел говорит: «Когда я к вам, Коринфяне, приходил, я был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Братья и сестры, если мы будем осознавать свою немощь, если мы будем осознавать то, что мы люди, и то, что без Бога мы совершенно ничто, друзья, Бог нас более сможет использовать. Мы более сильно можем исполняться Духом Святым, если я осознаю, кто я есть на самом деле. Для чего Моисей 40 лет пас скот? На этот счет богословы имеют различные точки зрения. Или даже в наших церквях мы иногда встречаем неодинаковое мнение. Зачем Бог усмотрел, чтобы Моисей 40 лет пас скот? 40 лет он находился во дворце фараона, а потом он 40 лет пас скот. Некоторые люди считают, что ему 40 лет нужно было пасти скот, чтобы нейтрализовать все те вредные качества, которым он научился во дворце фараона. Вот такое я встречал, чтобы упразднить обучение во дворце фараона. Потому что написано, что он был обучен всей мудрости египетской. Еще есть мнение такое, что Моисей пас скот для того, чтобы у овец научиться смирению. Овцы смиренные животные, чтобы он на них смотрел каждый день, и сам смирению учился, и кротости. Поэтому и кратчайшим человеком стал. Братья и сестры, я немножко мыслю иначе. То, что Моисей учился во дворце фараона, это неплохо. Но еще лучше то, что он 40 лет пас скот. И вот почему. Когда явился ему Господь и сказал: «Моисей, Моисей, иди в Египет, ты выведешь оттуда народ мой, Израиля». Вы помните, что Моисей сказал? Он сказал два слова, вопросительно: «Кто я? Кто я?» То есть масштабы поручения, которые Бог ему дал, Моисея удивили, и он подумал: «Кто я, чтобы мне это дело делать? То есть я не смогу. Это совершенно невозможно, чтобы я этим служением занимался. Это совершенно невозможно». Братья и сестры, а как вы думаете, если бы 40 лет назад было сказано, кто выведет народ из земли египетской? Я думаю, Моисей бы сказал, я. Он бы не сказал, кто я, он бы сказал, я выведу. Ну а кто же еще, братья и сестры? А кто был сильнее, чем Моисей? А кто был умнее, чем Моисей в Египте или среди Израиля? Конечно, Моисей. Но вот эти 40 лет Моисею нужны были, чтобы он сказал, кто я, сознавая свою немощь, и чтобы Бог его исполнил Духа Святого, и чтобы с помощью Духа Святого Моисей вывел бы этот народ. Господь ему сказал, я буду с тобою, и ты выведешь народ израильский. Друзья, но Бог бы никогда не сказал таких слов, если бы Моисей сказал, Господи, я выведу, у меня получится. У меня получится. Бог бы с ним не был. Может быть, у Моисея что-то и получилось. Но то, что Бог планировал бы, у него бы не получилось. Друзья, люди сегодня без Бога многое пытаются делать. Мир новый построить хотели, плохо получилось. Ракеты в космос пускают, атомные лодки подводные создают. И не всегда хорошо получается. Вы сами этому свидетели. Братья и сестры, и Бог говорит, я буду с тобою. Бог будет в лице Духа Святого с тем человеком, который себя видит точно так, как Моисей. Кто я, Господи, чтобы мне делать то дело, которое ты мне поручаешь? А Бог, друзья, пользуется немощными. Апостол Павел однажды такие слова написал. Мы радуемся, когда мы немощны. Чему же радоваться, когда мы немощны? В другом тексте он пишет, когда я немощен, тогда я силен. Братья и сестры, мы сильны только тогда, когда мы немощны. И совсем не обязательно, что я должен быть больным и худым или хромым. Друзья, а здесь вопрос, каким я сам себя вижу? Апостол Павел говорит, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. В глиняных, не в хрустальных, не в золотых, не в серебряных, в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. А если в золотом сосуде, то эта сила будет приписываться золоту или серебру, качеству сосуда, но не Богу, но не Духу Святому, братья и сестры. Один случай такой был. В одном месте решили провести благовестие. То есть поставили в городе палатку, одна церковь, но силы у них не было, чтобы проповедовать. И они решили с другой местности пригласить братьев для проповеди в этой палатке. И они позвонили одному брату, благовестнику, чтобы он с группой благовестников приехал, помог им проводить евангелизацию. А брат рассказывает, а я кинулся, кого взять с собой и некого взять. И некого взять. Все разъехались, братьев никого нету, а там ждут, уже завтра начинается евангелизация. И он говорит, предложил я двум сестрам, сестры, поедем, вот потрудиться надо там, недельки две или три, потрудиться, там просят помочь. Да там же есть, да никого там нету, просят, чтобы мы помогли. И вот они втроем, брат говорит, сели мы на поезд и едем на благовестие. Я и две сестры. И я себя вижу, что ну что я могу сделать? Страшно и боязно. Да еще с двумя сестрами. И вы знаете, а там пришли встречать, пол церкви пришли встречать. И вот на перроне поезд подошел, они ждут, сейчас благовестники будут спускаться. Вот они тут встречать их будут. Он говорит, а мне даже стыдно, я спускаюсь с вагона, я и две сестры. Мы спустились, а те в вагон смотрят, кто же еще будет спускаться, а никого больше нету. Поезд свистнул и дальше поехал. И мы втроем стоим, а те на нас смотрят. Потом кто-то набрался духу и говорит, и это все? Брат говорит, а я им говорю, это все, это все. И вы знаете, друзья, ну я не буду длинно рассказывать. В общем, прошло благовестие. Бог настолько благословил. Люди приходили, люди каялись. Ну, там целое пробуждение такое получилось. И вот прошли эти две недели. Образовалось две или три недели. Здесь группа образовалась. Нашли место для собрания. Все, все. И вот закончилась евангелизация. И нас провожают. Там две-три машины. Молодежь там с цветами вывезли на вокзал. И вот мы среди всех, все вместе, и теперь поезд подошел, и вот мы уже отделились, стоим возле дверей вагона втроем, А против нас здесь вот поместная церковь. И кто-то смотрит на нас троих и говорит, и это все? Они сами удивились, что неужели Бог такое чудо совершил? И вот всего 3 человека, и это все? Братья и сестры, и это все? Я тоже это в жизни однажды испытывал. Нам нужно было группу послать на благовестие. И я начал подбирать людей, и нету никого. И нету никого. Все те люди, которые, ну, не очень способные проповедники. И музыканты. И вы знаете, даже кинулись инструмент найти, синтезатор куда-то увезли, гитару хорошую куда-то увезли. Нашли мы поцарапанную гитару и 4 человека, братьев, которые никогда на благовестии не были. И вы знаете, с большим страхом я отправлял эту группу на служение. Друзья, но Бог настолько их благословил, настолько благословил, явно было действие Духа Святого, и был очень большой успех. Как вы думаете, почему? Потому что поехали младшие, люди, которые не видели себя миссионерами или благовестниками, люди, которые ехали и страшно трепетали и переживали, что же здесь с нами будет, а Бог благословил. Друзья, вот так вот Господь собрал учеников своих, прежде чем вознестись к своему Отцу. И такие слова говорит. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Братья и сестры, а кто они такие? Скажите, кто среди них ученый муж? Кто из них очень способный или очень сильный? Я в одной книжечке современно читал, что если бы сейчас 12 апостолов решили поступить в библейский институт, то они прошли бы ни по каким положениям, не соответствуют для миссионеров. Друзья, а Господь им говорит, идите и научите все народы. Поручение куда более опасное, чем мы людей отправляем на север или на Дальний Восток. Куда более опасное. Но Господь говорит, и сие с вами во все дни до скончания века. Если бы не эта последняя фраза, стоит идти или нет? Наверное, нет. Господь говорит, и сие с вами во все дни до скончания века. И они пошли. Они пошли, как Моисей, вы помните, сказал, Господи, если ты не пойдешь, то и не выводи нас отсюда. Господь говорит, я ангела с тобой пошлю. Моисей говорит, нет, Господи, не ангела, если ты сам с нами не пойдешь, то и не выводи нас отсюда. Однажды мы крестили большую группу людей, 35 человек. И вот они вот так вот выстроились все, ну уже возложение рук надо на них совершать, уже приняли крещение. А я им задаю вопрос, хотите ли вы, чтобы вот с вами по жизненному пути ангел пошел? А говорят, о, конечно, хотим. Братья и сестры, все мы хотим. Но Моисея не устраивало, если ангел пойдет, но не Господь, так не пойдет. Тогда не выводи нас отсюда. Братья и сестры, слава Богу, что Господь Иисус сказал, не оставлю вас сиротами, не оставлю вас сиротами. А раз не оставлю сиротами, значит, братья и сестры, можно жить, если Господь с нами в лице Духа Святого. Значит, можно жить, можно трудиться. И даже если будет очень трудно, если Он будет с нами, то Он даст силу все эти трудности перенести. В одном месте случился несчастный случай. В семье, в молодой семье, где было 3 маленьких детей, разбился отец. Разбился на машине, насмерть разбился. Горе было ужасно большое для молодой женщины. Это перенести было очень трудно. Через несколько дней после похорон родился четвертый мальчик. И вы знаете, друзья, над этим мальчиком мне пришлось совершать молитву. И вот она стоит, истомленная большим горем, и ребенок на руках. И вот я открываю Библию, что же вам сейчас прочитать? Друзья, и я прочитал как раз вот это место, слова Иисуса Христа, «Не оставлю вас сиротами». И вы знаете, друзья, она заулыбалась. Она заулыбалась не притворно, а по-настоящему. Ну вот так вот счастье немножечко отразилось на ее лице. Это было для всех видно. За несколько недель она заулыбалась первый раз. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Друзья, сейчас этому мальчику уже, наверное, 15 лет. И я беседовал с его мамой. Она говорит, вот после той молитвы, когда вы прочитали слово, не оставлю вас сиротами, как будто что-то наполнило мое сердце, глубокое упование и большая вера на Господа. И я перестала так остро ощущать себя несчастной, потому что теперь Бог был со мною, и Он сопровождал меня на всех путях, куда бы я ни ходила. Братья и сестры, слава Богу, что Он не оставил нас сиротами. Он послал другого утешителя, Он послал Духа Святого. И сегодня каждый может, исполняясь Духом Святым, совершать дело, которое поручает нам наш Господь. Даже если ты очень слабый, даже если ты очень молодой или очень старенький, если ты осознаешь себя младшим и стараешься жить так, то, вне сомнения, Он будет тебя исполнять Духом Святым. И ты будешь иметь благословение в твоих усилиях в винограднике Христа. Аминь. Где же Бог, ну где же?